Мы сразу начали действовать. «Действовать? Как действовать?» — спросил я заинтригованно. «Искать вам замену? Мы думали, вы тут же покончите с собой». «Да, надо было бы». «Ну, я чертовски рад, что вы этого не сделали», — сказал он. «А я чертовски сожалею», — сказал я. «Знаете, человек, который так долго был связан с театром, как я, должен точно знать, когда герою следует уйти со сцены, если он действительно герой». Я хрустнул пальцами. «Так провалилась вся пьеса «Государство двоих». Ну, это обо мне и Хельге. Я не включил в нее великолепную сцену самоубийства». «Ну, я не люблю самоубийство», — сказал Бертонен. «А я люблю форму. Я люблю, когда в пьесе есть начало, середина и конец, и, если возможно, и мораль тоже». «Ну, мне кажется, есть шанс, что она все-таки жива», — сказал Вертенен. «Пустое, неуместные слова», — сказал я. «Пьеса окончена». «Вы что-то сказали о морали. Ну, если бы я покончил с собой, как вы ожидали, до вас, возможно, дошла бы мораль». «Ну, надо подумать», — сказал он. «Ну и думайте на здоровье». «Я не привык ни к форме, ни к морали», — сказал он. «Если бы вы умерли, я бы сказал, наверное, черт возьми, что же нам делать? Мораль — огромная работа, даже просто похоронить мертвых, не пытаясь извлечь мораль из каждой отдельной смерти. Мы даже не знаем имен и половины погибших. Я мог бы сказать, что вы были хорошим солдатом, разве? Ну, из всех агентов моих, так сказать, чад. Только вы один благополучно прошли через войну, оправдали надежды и остались живы. Прошлой ночью я сделал ужасный подсчет. Ужасный подсчет, Кэмпбелл. Я вычислил, что из 42 вы оказались единственным, кто не только был на высоте, но и остался жив. А что с теми, от кого я получал информацию? Погибли, все погибли», — сказал он. «Кстати, все это были женщины, их было 7, и каждая, пока ее не схватили, жила только для того, чтобы передавать вам информацию. Подумайте, Кэмпбелл, 7 женщин вы делали счастливыми снова, снова и снова, и все они, в конце концов, умерли за это счастье, и ни одна не предала вас, даже после того, как ее схватили. И об этом тоже подумайте». «О, у меня и так хватает над чем думать. Я не собираюсь преуменьшать вашей роли учителя и философа, но и до этого нашего счастливого воссоединения мне было о чем думать. Ну и что же со мной будет дальше? Вас уже нет. Третья армия избавилась от вас, и никаких документов о том, что вы прибыли сюда, не будет», — он развел руками. «Куда вы хотите отправиться отсюда и кем вы хотите стать? Не думаю, что меня где-нибудь ожидает торжественная встреча. Да, едва ли. Известно ли что-нибудь о моих родителях? К сожалению, должен сказать, что они умерли 4 месяца назад. Оба. Сначала отец, а через 24 часа и мать, оба от сердца». Я всплакнул, слегка покачал головой. «Никто не рассказал им, чем я на самом деле занимаюсь. Наша радиостанция в центре Берлина стоило дороже, чем душевный покой 2 стариков, — сказал он. «Странно. Для вас это странно, а для меня нет. Сколько человек знали, что я делал? Хорошего или плохого? Хорошего. 3, — сказал он. «Всего? Да. И это много. Даже слишком много. Это я, генерал Донован, и еще один человек. Всего 3 человека в мире знали, кто я на самом деле, а все остальные...» Я пожал плечами. «И остальные тоже знали, кто вы на самом деле», — сказал он резко. «Но ведь это был не я», — сказал я, пораженный его резкостью. «Кто бы это ни был, это был один из самых больших подонков, которых знала Земля». Я был поражен. Вертенен был искренне возмущен. «И это говорите мне вы же знали, на что меня толкаете. Как же я мог уцелеть? Это ваша проблема. И очень немногие могли бы решить ее так успешно, как вы. Вы думаете, я был нацистом? Конечно, были. Как еще мог бы оценить вас достойный доверия историк? Позвольте задать вам вопрос». «Ну, давайте. Если бы Германия победила, завоевала весь мир...» Он замолчал, вскинув голову. «Вы ведь лучше меня должны знать, что я хочу спросить». Что?